совсем другой логике. Он все равно, вся его группа уже перешла, все, они уже ушли в другой этот сам. Все, наверное, я поняла. Я поняла вашу логику. Все, да, спасибо. Да, хорошо, да, спасибо, да, до свидания. До свидания. Сорок первый. Все, это точно. Это точно.